и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре, потом в Лейпциге. В Абердине в 1714 году я выписал «Илиаду Поппа» в 6 томах. Помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729 мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбатиста. Его доводы показались мне неопровержимыми. 4 октября 1921 года Патна, который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у Эритрейского побережья. Я сошел на берег. Мне вспомнились другие утра. Утро давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей, и, повинуясь привычке, я испил воды из этого ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом. Капля крови медленно выступала на ладони. Я снова смертен, — повторял я, — снова похож на других людей. И ту ночь я спал до самого рассвета. Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда. Однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почудилась фальшь. Возможно, виною тому злоупотребление подробностями. Такое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память. Однако, полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером. История, которую я рассказал, кажется нереальной от того, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены Фив, Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки Египет. Ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в Илиаде называет Фивы Гекатомфилосом. А в Одиссее устами Протея и Улисса неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески. Слова эти также из Гомера, их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем в головоломном дворце он говорит об осуждении, чуть ли не о терзаниях совести. Эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня обеспокоили. Другие же эстетического характера позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе. Там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествие Синдбада, морехода, и в Абердине выписал английскую Илиаду Поппа. Там говорится, между прочим, в Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. Ни одно из этих свидетельств не ложно, однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы.